Статус члена организации. Также лидеры подчеркнули, что итоги недавних переговоров на высшем уровне придали импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений. Продолжение следует...